пришлось кое-что переозвучивать. И все же в результате Охлопков, замминистра кино, принял картину с большими комплиментами. И мы устроили пир на весь мир. У нас на Разгуляе веселилось 28 человек. Всю еду заказали в ГУМе, и нам ее доставили домой. И как только мы все уместились... На самом видном месте висел лозунг «Да здравствуют Вася и Элик!». Декабря в детском театре замечательный спектакль «В добрый час» Розова. Прекрасная пьеса. Образы сложные, интересные. Очень хорошо играют Чернышова и Ефремов. В образцовое дело о разводе довольно веселый спектакль, хотя по репликам мог бы быть и смешнее. В конце года, 8 ноября, в Ленинградском академическом театре драмы имени Пушкина была премьера спектакля «Отца, а не знали Маяковского». Сначала был написан сценарий для Мосфильма. Он был принят. Потом его передали Зархи Хейфицу на Ленфильм. Они очень хотели его ставить. Даже пригласили Черкасова на главную роль. Но что-то помешало. И тогда отец переделал его в пьесу, и за нее ухватились Черкасов и Вивьен. Душой постановки была Лиля Юрьевна. Она отмела режиссера Ансимова, пригласили Петрова, Тышлера и молодого студента Родиона Щедрина. Среди актеров Горбачев, Штыркан и другие. Спектакль имел успех, долго шел, имел положительную прессу, хотя были и отрицательные отзывы. Спектакль был снят на телевидении. Маяковская писала Ленинградский обком, что ставить эту пьесу – безобразие. Она обиделась, что там нет семьи, но там не было и бриков. Пьеса «ОМ без ЛЮ», а с ней не прошла бы. Я ездил на премьеру в Ленинград и в купе познакомился со Щедриным. 16 декабря. Вчера открылся съезд писателей. Приехали Триоле и Арагон. Маме сделали операцию, думали, что рак груди. А оказалась доброкачественная опухоль. Волнений масса. Десятое января. Смотрел у Охлопкова «Гамлета». На меня постановка произвела огромное впечатление. Блестящий Рындин. Очень хорошо, страстно играет Самойлов. Он прекрасно выглядит и временами почему-то внешне похож на Грету Гарбо в «Королеве Христине», что, впрочем, не так уж плохо. Потрясающие плечи у красавицы Григорьевой Гертруды. А как поставлена смерть Клавдия под рухнувшим балдахином. Кто-то фыркает, что спектакль оперный или балетный, а на самом деле он театральный. После «Сирано» я не видел таких ярких представлений. В зале был Козинцев с Любовью Михайловной. После спектакля я спросил, как ему? «Мышеловка у них сделана лихо», — ответил он, а я поздно вспомнил правило, которого стал придерживаться в последнее время. Никогда не спрашивай мнения по свежим следам. Звонил Раневской насчет съемки для кинолетописи. Она увильнула. В разговоре я сказал, что смотрел «Гамлета» у Охлопкова. А как Бабанова в «Офелии»? Очень интересно.